и присела у изгороди отдохнуть. Заунывным голосом в нос она затянула причудливую старинную бретонскую балладу о леди со свиной головой. Знали леди одну, ни свинью и ни деву, ни из людской породы, ни из смертных и ни из мертвых. Левая рюка с ногой у нее были на ощупь теплы, а правые, как у покойницы, холодны. Ее песня звучала, как погребальный звон, дон-дон. Свиньи пугались и разбегались, женщины в страхе не приближались. Она могла глаз не сомкнуть год и еще день. Она могла дольше месяца сном спать мертвецким. Никто не знал, чем сыта она, желудями или жарким. Говорили она из тех бесами одержимых свиней, что кинулись в озеро Геннисарет. Целым ублюдок, душой сатана. А еще говорили, она вечному жиду жена. И нарушила заповедь, соблазнившись свининой. И свиное рило вместо лица — это знак павшего на нее позора и предстоящего наказания. Имеется в виду евангельский эпизод изгнания бесов, вселившихся в стадо свиней, которые после этого бросились в море. Вечный жид или агасфер — по легенде, во время пути Христа на Голгофу агасфер отказал ему в кратком отдыхе у своего дома, за что обречен скитаться по земле вплоть до второго пришествия Христа. Ну и так далее, и так далее. Звонкий вздор. Чем больше я проявляла нетерпение, порываясь продолжить путь, тем упорнее мадам медлила. И я решила не обнаруживать беспокойства, но отмечала, как она, не прерывая своей безобразной декламации, поглядывает на часы и украдкой бросает взгляды в ту сторону, куда лежал наш путь, будто ожидает чего-то. Натешившись пением, мадам встала и в молчании зашагала вперед. Изредка она все так же украдкой посматривала в сторону деревушки Трилсворт, которая показалась вдалеке по правую руку. Поднимавшийся над деревушкой дымок прикрыл горный склон тонкой вуалью. Наверное, она догадалась, что я за ней наблюдаю, потому что спросила. «Что за дым там?» «Это Трилсворт, мадам. Там железнодорожная станция». «Железная дорога? Так близко?» «Я и не представляла. И куда она едет?» Я разъяснила. Вновь наступило молчание. «Церковь Скарсдейл — живописнейшее и вместе с тем пристранное место». Холмистый овечий выгон вдруг уходит вниз, в долину, на дне которой у живого излучистого ручья выступают из высоких трав руины небольшого монастыря, окруженные купой величавых деревьев. Вороньи гнезда на ветвях пусты, разоренные, они давно оставлены птицами. Даже скот здесь не пасется. Заброшенность — вот имя этому месту. Мадам глубоко вздохнула и улыбнулась. «Спустимся, спустимся, детка, давайте же спустимся на погост». Мы спускались по склону, закрывавшему от нас окрестности. Вид делался все печальнее, уединеннее, а мадам, казалось, воспряла духом. «О, сколько могильных камней! Раз, два, три сотни! Неужели вы, детка, не любите мертвых? Я научу вас любить их. Вы увидите, я сегодня упокоюсь тут на половину часа и пребуду с ними. Вот что я обожаю!» Мы уже были на берегу ручья, оставалось шагнуть по двум плоским камешкам, чтобы перейти на ту сторону, и очутиться у низкой со встроенными ступенями кладбищенской стены. «Идемте же!» — вскричала мадам и подняла лицо, будто учуяла что-то в воздухе. «Мы совсем близко к ним! Скоро вы их полюбите, как и я! Вы увидите целых пять! Ах, сайра, сайра, сайра! Дело пойдет на лад!» Название припев народной песни времен Великой Французской революции. «Через ручей, немедленно! Я мадам Морг, то есть миссис Гроббе. Я вам представлю моих друзей. Тут месье Трупе и месье Скелет. Идемте, идемте, смертненькая моя, идемте играть! О-а-а!» Жуткий вопль вырвался из ее огромного рта. Она смахнула с головы шляпку вместе с париком, обнажив громадный, без единого волоска череп. Она хохотала. Она вела себя, как безумная. «Нет, мадам, «Я не пойду с вами», — возразила я, едва вырвав из ее руки свою и отступив на 2-3 шага. «Не пойти на погост? Мафуа! Это же дурной тон! Но смотрите, мы уже в тени, солнце уже опускается. Где останетесь, детка, ви? Я задержусь там на время». «Я останусь здесь», — ответила я с раздражением, поскольку была и вправду рассержена. К страху примешивалось негодование, ведь, изображая безумие, она, как я догадывалась,